Звонок по объявлению раздался на следующее утро, в 11 с небольшим. Клиента звали Павел Иванович. Интересной ему показалась та строчка в моем объявлении, где говорилось про русскую плеть. Как выяснилось, русская плеть у него была своя, даже не одна, а целых 5. 4 на специальной резной стойке и 1 в теннисной сумке. Хочу сразу оговориться, я бы с удовольствием выкинул из своих записок все упоминания о Павле Ивановиче, но без него повествование будет неполным. Он сыграл в моей жизни важную роль. Как может сыграть ее заплеванный подземный переход, по которому героиня случайно переходит на другой берег судьбы? Поэтому рассказать о нем все же придется. И я прошу прощения за неаппетитные подробности. В некоторых компьютерных играх есть такая кнопочка Т2, после нажатия на которую время течет в 2 раза быстрее. Вот и я нажму на такую кнопочку и постараюсь упарить его в минимальный объем. Кажется, это Диоген Лаэртский рассказывал о философе, который 3 года обучался бесстрастию, платя монету каждому оскорбившему его человеку. Когда его ученичество кончилось, философ перестал раздавать деньги, но навыки остались. Однажды его оскорбил какой-то невежа, и он вместо того, чтобы наброситься на него с кулаками, захохотал. «Надо же», — сказал он, — «сегодня я бесплатно получил то, за что платил целых 3 года». Когда я впервые прочитала об этом, я испытала зависть, что в моей жизни нет подобной практики. После знакомства с Павлом Ивановичем я поняла, что такая практика у меня есть. Павел Иванович был пожилым гуманитарием, похожим на оплывшую волосатую свечу розового цвета. Раньше он был правым либералом. Я не понимала смысла этого дикого словосочетания. Но после известных событий раскаялся настолько, что взял на себя личную ответственность за беды отчизны. Чтобы успокоить душу, ему надо было 1 или 2 в месяц принять бичевание от юной России, которую он обрек на нищету, вынудив вместо учебы в университете зарабатывать на жизнь бичеванием пожилых извращенцев. Получался замкнутый круг, о котором я, возможно, задумалась бы всерьез, не мастурбируя он во время сеанса. Это убивало всю тайну. Если бы юной России при нем состояла реальная секс-работница, откуда-нибудь с Украины, он никогда не договорился бы о часовом сеансе за $50. Бичевание — тяжелый труд, даже если процедура просто внушается. Но я стала ездить к Павлу Ивановичу не только ради денег, а еще и потому, что он невероятно меня раздражал, вызывая во мне настоящие спазмы ярости. Приходилось собирать всю волю, чтобы держать себя в руках. По практическим соображениям, мне следовало ориентироваться на спонсоров побогаче. Но характер следует упражнять именно в трудные периоды жизни, когда смысла в этом не видно. Вот тогда это приносит пользу. Чтобы я понимала свою роль в происходящем, Павел Иванович подробно рассказал мне о причинах своего покаяния. Я хотела потребовать за понимание еще $50 в час и ждала момента, когда можно будет заговорить о такси, но он все никак не наступал. Павел Иванович говорил необыкновенно долго, зато я почерпнула из его объяснения массу интересной информации. Между 1940 и 1946 годами, милочка, объем промышленного производства в России упал на 25%. Это со всеми ужасами войны. А между 1990 и 1999 годами он сократился больше, чем наполовину. Посерьезнее Чингисхана и Гитлера вместе взятых. И это не коммуняки клевещут, пишет Джозеф Стиглиц, главный экономист Мирового банка и Нобелевский лауреат. Не читали «Глобализация и ее беды»? Страшная книга. А что касается Америки, то ей атомная бомба вообще не нужна, пока есть ВТО и Международный валютный фонд. Я даже стала забывать, зачем я сижу в его квартире. И только кожаная плеть, которая лежала между нами на столе, напоминала мне об этом. Скоро выяснилось, что покаяние Павла Ивановича было тотальным. Оно затрагивало не только экономический аспект российской реформы, но и культурную историю последних 10 лет. «А знаете ли вы, — говорил он, пристально глядя мне в глаза, — что ЦРУ в свое время финансировала движение битников и психоделическую революцию. Целью было создать привлекательный образ Запада в глазах молодежи. Надо было притвориться, что «Америка has fun», «В Америке есть кайф». И притворились, даже сами на время поверили. Но самое смешное в том, что все эти дети генералов ЛСД, которые пробовали КГБ и старательно косили подбитников, действительно шли на поводу ЦРУ, то есть совершали тот самый грех, в котором обвиняла их партия. А ведь это была будущая интеллигенция, нервная система нации. Говоря о вине интеллигенции перед народом, он постоянно употреблял два термина, которые казались мне синонимами — интеллигент и интеллектуал. Я не выдержала и спросила: «А чем интеллигент отличается от интеллектуала?» «Различие очень существенное», — ответил он. «Я берусь объяснить только аллегорически. Понимаете, что это значит?» Я кивнула. «Когда вы были совсем маленькая, в этом городе жили 100 тысяч человек, получавших зарплату за то, что они целовали взад омерзительного красного дракона, которого вы, наверное, уже и не помните». Я отрицательно покачала головой. Когда-то в юности я действительно видела красного дракона, но уже забыла, как он выглядел. Запомнился только мой собственный страх. Павел Иванович вряд ли имел в виду этот случай. «Понятно, что эти 100 тысяч ненавидели дракона и мечтали, чтобы ими правила зеленая жаба, которая с драконом воевала. В общем, договорились они с жабой, отравили дракона, полученное ЦРУ губной помадой, и стали жить по-новому». «А при чем тут интеллект?» «Подождите!» — поднял он ладонь. «Сначала они думали, что при жабе будут делать точь-в-точь то же самое, только денег станут получать в 10 раз больше. Но оказалось, что вместо 100 тысяч целовальников теперь нужны 3 профессионала, которые, работая по 8 часов в сутки, будут делать жабе непрерывный глубокий минет. А кто именно из 100 тысяч пройдет в эти 3, выяснится на основе открытого конкурса, где надо будет показать не только высокие профессиональные качества, но и умение оптимистично улыбаться краешками рта во время работы. Признаться, я уже потеряла нить. А нить, вот, те 100 тысяч назывались интеллигенцией, а эти 3 называются интеллектуалами. У меня есть одна труднообъяснимая особенность. Я терпеть не могу, когда при мне произносят слово «минет». Во всяком случае, вне рабочего контекста. Не знаю почему, но меня это бесит. К тому же сравнение Павла Ивановича показалось мне настолько хамским намеком на мою профессию, что я даже забыла о надбавке, которую хотела попросить. «Вы про глубокий минет говорите, чтобы я понять могла в силу своего жизненного опыта?» «Какое там, милая!» — сказал он снисходительно. «Я в таких терминах объясняю, потому что сам при этом начинаю понимать, в чем дело. И дело тут не в вашем жизненном опыте, а в моем». В другой раз во время порки он начал читать журнал. Это само по себе было оскорбительно. А когда он стал тыкать пальцем в статью и бормотать: «Молчал бы, сволочь!», я почувствовала раздражение и прекратила процедуру, то есть внушила ему эту паузу. «Что такое?» — спросил он удивленно. «Я не пойму, у нас здесь флагеляция или изба-читальня?» «Извините, милочка», — сказал он, — «тут интервью одно возмутительное. Это просто черт знает, что такое!» И он щелкнул пальцами по журналу. «Не имею ничего против детективов, но терпеть не могу, когда детективщики начинают объяснять, как нам обустроить Россию». «Почему?» «Это как если бы малолетка, которую шофер-дальнобойщик подвозит минета ради, вдруг подняла голову от рабочего места и стала давать указания, как промывать карбюратор на морозе». Видимо, Павел Иванович даже не понимал, как оскорбительно это звучит при разговоре с секс-работником. Но я успела осознать волну гнева до того, как она завладела мной, отчего в душе сразу разлилось веселое спокойствие. «А что такого?» — сказала я, как ни в чем не бывало. «Может, она стольких дальнобойщиков обслужила, что вошла во все тонкости и теперь действительно может научить промывать карбюратор? Мне, милая, жалко таких дальнобойщиков, которым в качестве консультанта нужна говорливая минетчица. Далеко они не уедут». Говорливая минетчица. Вот как. Какой же все-таки... Я снова поймала вспышку ярости в момент ее возникновения. И гнев опять не успел проявиться. Это было здорово. Словно во время бури прыгаешь на доску для серфинга и мчишься на ней по волнам разрушительных эмоций, которые ничего не могут тебе сделать. Всегда бы так, подумала я. Сколько народу осталось бы живо? Возражать Павлу Ивановичу по существу я не стала. Нам, лисам, идущим над мирным Дао путем, лучше не иметь по таким поводам собственного мнения. Ясно было одно. Павел Иванович — бесценный тренажер духа. К сожалению, я поздно поняла, что для меня это слишком большой вес. Когда я первый раз потеряла контроль над собой, обошлось без увечий. Меня вывела из себя одна его фраза про Набокова. Это не говоря о том, что на его столе лежала ксерокопия статейки под названием «Явление парикмахера официантом. Феномен Набокова в американской культуре». Я любила Набокова с 30-х годов прошлого века. И еще с тех пор, когда доставала его парижские тексты через высокопоставленных клиентов из НКВД. Ах, каким свежим ветром веяло от этих машинописных листов в жуткой сталинской столице. Особенно помню, меня поразило одно место из парижской поэмы, которое попало ко мне уже после войны. «В этой жизни, богатой узорами, неповторной, поскольку она по-другому с другими актерами будет в новом театре дана, я почел бы за лучшее счастье так сложить ее дивный ковер, что пришелся узор настоящего на былое, на прошлый узор». Это Владимир Владимирович написал про нас, лис. Мы действительно без конца смотрим представления, исполняемые суетливыми актерами-людьми, которые уверены, что играют его на земле первыми. Они с невообразимой быстротой вымирают, и на их место заступает новый призыв, который начинает играть те же роли с тем же самым пафосом. Правда, декорации все время свежие, даже чересчур. Но сама пьеса не меняется уже давным-давно. А поскольку мы помним более возвышенные времена, нас постоянно гложет тоска по утраченной красоте и смыслу. В общем, эти слова били сразу по многим струнам. Кстати, сказать насчет струн. Этот ковер из парижской поэмы был вывешен в стихотворении Гумберта Гумберта. «Где разъезжаешь, Долорес Гейс? Твой волшебный ковер какой марки? Кагуар ли кремовый в моде здесь? Ты в каком запаркованно парке?» Я знаю, какой марки. Он был соткан в Париже году в 38-м летним днем под белыми гигантами облаков, застывшими в лазури, и потом рулоном доехал до Америки. Нужна была вся мерзость Второй мировой войны, вся чудовищность продиктованных ею выборов, чтобы его повесили в приемную у Гумберта. А тут этот гуманитарий возьми и брякни. «Счастье, милочка! Такая противоречивость! Достоевский вопрошал, мыслимо ли оно, если за него заплачено слезой ребенка, а Набоков, наоборот, сомневался, бывает ли счастье без нее». Такого плевка в могилу писателя я не вынесла и бросила плетку на пол. Я имею в виду, не просто перестала внушать Павлу Ивановичу бичевание, а заставила его увидеть, как плеть ударилась о пол с такой силой, что на паркете появилась ссадина. Ее мне пришлось потом накорябать вручную, когда он пошел в душ. Я избегаю спорить с людьми. Но в этот раз меня прорвало, и я заговорила серьезно, как будто передо мной была другая лиса. Меня оскорбляет, когда Набокова путают с его героем или называют крестным отцом американской педофилии. Это глубоко ошибочный взгляд на писателя. Запомните, Набоков проговаривается не тогда, когда описывает запретную прелесть нимфетки. Страницами не проговариваются, страницами сочиняют. Он проговаривается тогда, когда скупо почти намеком упоминает о внушительных средствах Гумберта, позволяющих ему колесить с Лолитой по Америке. о том, что на сердце, всегда украдкой. Я опомнилась и замолчала. Я принимала историю Лолиты очень лично и всерьез. Долорес Гейс была для меня символом души, вечно юной и чистой, а Гумберт — председателем совета директоров мира сего. Кроме того, стоило заменить в стихотворные строчки, описывающие возраст Лолиты, возраст 5300 дней, слово «дней» на «лет», и получалось ну совсем про меня. Естественно, я не стала делиться этим наблюдением с Павлом Ивановичем. «Продолжайте, продолжайте!» — изумленно сказал он. Писателю мечталось, конечно, не о зеленой американской школьнице, а о скромном достатке, который позволил бы спокойно ловить бабочек где-нибудь в Швейцарии. В такой мечте я не вижу ничего зазорного для русского дворянина, понявшего всю тщету жизненного подвига. А выбор темы для книги, призванной обеспечить этот достаток, дает представление не столько о тайных устремлениях его сердца, сколько о мыслях насчет новых соотечественников. И еще о степени равнодушия к их мнению о себе. То, что книга получилась шедевром, тоже несложно объяснить. Таланту себя не спрятать. Заканчивая эту тираду, я мысленно ругала себя последними словами. И было за что. Я профессионально имперсонирую девочку пограничного возраста с невинными глазами. Такие создания не произносят длинных предложений о творчестве писателей прошлого века. Они говорят односложно и просто, в основном о материальном и видимом. А тут... «Разошлась!» — удивленно пробормотал Павел Иванович. «Глазки горят, а?» «Ты где всего этого набралась?» «Так», — сказала я сумрачным голосом. «Делала одному филологу анальный фистинг». Я дала себе торжественное слово больше не вступать с ним в разговор о культуре, а использовать его только по прямому назначению, как снаряд для развития силы духа. Но было уже поздно.